Бизнес-центр Whitestone. 2002-2005 год. Александр Скокан. Александр Скокан – один из изобретателей русской средовой архитектуры. В конце 80-х его бюро «Остоженко» разработало проект реконструкции района, примыкающего к одноименной улице. Отвечая на вопрос, как застраивать исторический центр, Скокан придумал сохранить историческую планировку района, высотность, видовые точки и внутриквартальные связи, а новые здания, строящиеся вместо ветхого фонда, решить в нейтральном модернизме. Естественно, это было слишком хорошо, чтобы стать правдой. На практике девелоперы на Остоженке выстроили много здоровых зданий в самых разных стилях и перегородили дворы заборами и шлагбаумами. Но все же есть колоссальная разница между Новым Арбатом и Остоженкой, благодаря генеральному плану Скокана. Впрочем, в 2000-е годы Скокан поменял свой подход на прямо противоположный. Он начал строить эффектные модернистские здания, игнорирующие окружение и громко заявляющие о себе. Например, его офисный центр на Первой Брестской выпирает на улицу стеклянным парусом, а другой БЦ на Щепкино разрезает квартал острым стеклянным клинком. Бизнес-центр Capital Plaza был построен в 2005 году и возвышался монументальным кубом над сравнительно невысокой округой. Скокан не отреагировал на существующую среду, а задал новый градостроительный масштаб для этого квартала, который подхватят потом башни Белой площади. При этом в здании чувствуется оммаж советскому авангарду. Черно-белая цветовая гамма, ленточные окна, консольно-свисающий объем последнего этажа вызывают в памяти дом Наркомфина, клуб имени Русакова и рисунки горизонтальных небоскребов. А если учесть, что неподалеку находится один из ключевых шедевров авангарда — клуб имени Зуева, можно сказать, что Скокан все же не избежал любимого им диалога с окружением.